Глава 7. 3 дня я не ходила к Атрею, потому что не знала, что ему сказать. Разум тоже отказался носить ему еду, заявив, что гладиатора начали кормить. Обсуждать побег с Ларом не стала, а он и не заводил об этом разговор, словно и не слышал о просьбе бойца. И все 3 ночи я ворочалась до рассвета, не в силах заснуть. Хотелось сбежать. Жить прислугой остаток дней в этом доме не самая лучшая перспектива. Однако страх перевешивал все доводы в пользу предложения Атрея. Денег у меня нет, а зависеть от кого-то я не привыкла. К тому же, что знаю о бойце? Что он пару раз заступался за меня? Так это здесь, а на воле? Не бросит ли меня через месяц-другой, устав кормить и содержать? Ведь в действительности я ничего не умею. Вряд ли здесь кому-то нужен технолог пищевого производства. Чем мне заняться? Идти в прислуги или легко спасти? Тогда в чем смысл побега? Кому я здесь нужна? И даже магия разума не поможет мне устроиться в этом мире. Да и нельзя жить вечно в расчете, что кто-то спасет и поможет. На рассвете 4-го дня решилась дать отказ гладиатору. Слишком туманным и бесперспективным виделось мне будущее. Весь день я думала о том, что скажу Атрею. Репетировала наш разговор, проговаривая про себя все доводы. Наступил вечер, а с ним и обязанность отнести еду бойцам. Скоро закончится ужин, и мы с Эразмом сможем пробраться к Атрею. Зена нигде не было видно, так что, спокойно расставив с ней в столовую, шла на кухню, поджидая, пока слуги начнут укладываться. Отгорел закат, в доме стало тихо. Я позвала духа и вместе с ним отправилась на задний двор. Там, под оливой, сидел пьяный Салон. «Что ему здесь понадобилось?» — шепотом спросила я у Эразма. Дух не успел ответить, хозяин заметил меня. «Иди сюда, как тебя там?» — мотнул он рукой. «Мелисса, господин», — отозвалась я. «Ну да, принеси мне еще вина да поживей». Пришлось вернуться на кухню, где в прохладной кладовой хранились кувшины с вином. Прихватив один из них, вернулась во двор. Поднесла его Салону. «А ты похорошела», — поднял на меня хозяин масляные глазки. «Бедра, как у нимфы, а грудь? И личико милое». Стало не по себе таких комплиментов. «И что понадобилось ему здесь в этот час?» Салон тяжело поднялся, не отпуская кувшина, пошатываясь, оперся о ствол дерева. «Проводи меня до спальни, что-то я устал». Он с готовностью протянул руку, и мне пришлось подойти к нему. Эразм бегал вокруг, обеспокоенно поглядывая на пьяного Салона. Опершись на мое плечо, господин зашагал к дому. Пройдя по темному коридору, мы миновали геникей и вошли на мужскую половину. Дверь в спальню была открыта, тончайшие занавеси на окнах трепетали на вечернем ветерке. Тускло горел небольшой лампион. Дыша на меня застарелым перегаром, Салон двинулся к роскошной кровати, закрытой легкой вуалью от насекомых. «А вот», — просипел он, — «и дошли». Господин крепко сжал мою руку и потянул за собой. В его глазах зажглись сладострастные огоньки, и я испугалась. Инстинктивно дернувшись, оттолкнула мужчину от себя. Ноги Салона запнулись, и он с размаху ударился о прикроватный столбик. Кувшин выпал из его рук, разбившись. Вино, точно лужа крови, растеклось по полу. Глаза хозяина закатились, когда тело хлопнулось на пол. На лбу наливалась багрянцем огромная шишка. «Я его убила?» Прикрыв рот рукой, в ужасе спросила Эразма. «Нет», — Лар приложил лапку к шее мужчины. «Бежим!» Мы вылетели из спальни, пока не вошел кто-нибудь из слуг. Выбежали во двор. Я прислонилась спиной к оливе, стараясь отдышаться. Мне уже пришлось наслушаться от служанок о выходках Салона. Стоило ему положить на кого-то глаз, то девушке было не спастись от старого гуляки. Алкогольной амнезией он не страдал, сохраняя наутро удивительную при его образе жизни ясность рассудка. И это значит, что у меня лишь отсрочка от неизбежного. Только представила, как меня касаются руки обрюзгшего, вонючего Салона, как по телу пробежала волна омерзения, всколыхнув ужин в желудке. Ну нет, здесь я не останусь. От хозяина меня не защитит даже госпожа. А Эразм не сможет оберегать вечно. «Мне придется бежать», — опустившись на землю, сказала духу. «Я давно знал это». Он уселся рядом. «Почему не говорил?» «Ларам запрещено влиять на судьбу хозяина. Все решения ты должна принимать сама». Он положил лапку на мою грудь, слегка поглаживая. «Я помогу». «Сможешь усыпить Зена? Надо выкрасть ключи, без Атрея не уйду». Эразм вздохнул. «Усыплю. Только помни, это обычный сон, Ланиста может в любой момент проснуться. Действуй осторожней». «Пойдем?» Я стала подниматься. «Погоди», — остановил меня Лар. «Подожди меня здесь». Он растворился в воздухе и через пару минут появился. В лапках у него было 2 темных плаща и узелок с хлебом и сыром. Вот, пригодится. Большего взять не могу, иначе вас обвинят еще и в воровстве. Этого вполне достаточно, улыбнулась духу. Ну тогда идем, чего расселась? К разуму вернулось прежнее, вечно ворчливое настроение. Комнаты ланиста и лекаря располагались отдельно от гладиаторов. Вход в них был прямо с внутреннего дворика казарм. Укрытые невидимостью, мы пробрались к спальне Зена. В такой час ланиста еще не спал, сладостно обнимая продажную красавицу. «Блин!» — вырвалось у меня. «И сколько нам здесь стоять?» «Усыплю обоих, только это отнимет много сил. Придется действовать быстро». Через приоткрытые двери заметила, как Эразм прошмыгнул в комнату, забравшись на спинку кровати. Дух сделал несколько пасов ручками, и девушка начала отчаянно зевать, едва отвечая на поцелуй Зена. Вот она опустила голову ему на грудь, прикрыв глаза. Ланист удивленно посмотрел на нее, но сам откинулся на подушке и уснул. Я проскользнула в комнату, прикрыв за собой дверь. Ланист не успел раздеться, и ключи болтались на его поясе, а сверху лежала девица. Почесав затылок, зависла над обоями, решая, как быть. «Быстрей!» – торопил меня Эразм. «Как? Ты можешь поднять ее?» «Я держу заклинание сна. Лары всего лишь духи, они всемогущие боги», – проворчал он. Приподняв красотку сбоку, проснула руку под ее тело, нащупав кольцо с ключами. Они висели на отдельной пряжке с хитрой застежкой. Вслепую начала отстегивать ее. Ничего не получалось, к тому же Зен попытался перевернуться. Я отпрянула от него. Если он ляжет на бок, все пропало. Но мужчина успокоился, довольно захрапив. Снова просунув руку, занялась застежкой, ободрав пальцы до крови, отстегнула связку. «Готов», — подняла ключи вверх. «Поспешим». Разум исчез, и я бросилась к коридору в казармы. Атрей лежал без сна, глядя в зарешеченное окошко, откуда на него лился мягкий лунный свет. Услышав шорох, он подскочил на кровати. «Ты? Я уже не ждал тебя». Мужчина шагнул ко мне, лязгнула цепь. «Угомони своего красавчика!» Раздался голос прямо в моей голове. «Не то всех в казармах разбудит!» «Тише!» — приложила палец к губам и показала ключи. Глаза Атрея засияли в темноте. «У тебя получилось!» — шепотом воскликнул он. Я протянула ему плащ, занявшись оковами. Замок легко раскрылся, и цепь соскользнула на пол. «Ты хочешь что-то взять?» — спросила у мужчины. Тот покачал головой. «У меня ничего нет, а деньги вшиты в пояс». Постучал он по животу. «Тогда бежим». Мы вышли во двор, а Трей прихватил со стойки деревянный меч. «Придется оглушить стражу у ворот», — объяснил он мне. «Нет, не нужно», — остановила его. А Трей вопросительно глянул, но ничего не сказал. «Быстрее вы», — поторапливал Эразм. Забежав в дом, вышли к перистилю. Укрываясь в тени колонн, прокрались до ворот. «У вас не больше 2 минут, мои силы на исходе», — предупредил Эразм. «Не задерживайтесь». Молча кивнув, выглянула из-за колонны. Стражники заснули, облокотившись о стену. Дернула за руку Атрея и поспешила к воротам. Гладиатор приоткрыл тяжелую створку, и мы оказались на улице. «Бегите за мной к храму», — дернул меня за подол Эразм. «Там в этот час безлюдно, а завтра сольетесь толпой на выходе из города. Ночью ворота закрыты». Я поспешила за духом, а Атрей молча следовал за мной, то и дело кидая подозрительные взгляды. «Может, спрячемся у городской стены?» Наконец не выдержал он. «Нет, бежим к храму, там безопасней». «А к какому?» Остановился гладиатор. «Я и забыла, что здесь многобожие». Махнула неопределенно рукой вперед. «Туда». Величавый храм вырос в ночи перед нами. Обогнув его, укрылись в тени многочисленных построек, забившись в какой-то уголок. Прижавшись друг к другу и закутавшись в плащи, дожидались рассвета.